Добрый день. Мы продолжаем наши лекции. Сегодня я хочу рассказать вам о замечательном русском полководце начала 20 века Алексея Алексеевича Брусилове. Все мы со школьной скамьи, наверное, помним такое выражение «брусиловский прорыв». Это, пожалуй, самая яркая страница в истории русской армии времен Первой мировой войны. Вообще, Брусилов был, что называется, военная косточка. Его детство прошло на Кавказе. В возрасте 14 лет он был послан в Петербург, поступил в пажеский корпус, привилегированное учебное заведение, куда принимали только детей офицеров, причем потомственных офицеров. Человек был очень образованный, знал иностранные языки, увлекался литературой, музыкой. То есть это не был военный в таком, знаете, узком смысле слова, который ничего не хотел знать, кроме армейских дел. Нет, это был интеллигентнейший человек. Брусилов, как молодой офицер, участвовал в русско-турецкой войне. В этой русско-турецкой войне было два театра военных действий. Один был Балканский театр военных действий, ну, примерно на территории современной Болгарии. Мы об этом хорошо знаем. Там сражения под Плевной, на Шипке. Там разворачивались основные события. Но был и второй театр военных действий. Это Закавказье. И там существовали турецкие крепости, которые не позволяли русским войскам продвинуться на территорию Турции и нанести удар с востока. И вот Брусилов участвует во взятии двух таких мощных турецких крепостей в Закавказье. Это Ардаган и Карс. Брусилов проявляет себя, получает свои первые боевые награды в ходе штурма Карса и Ардагана. Ну и, разумеется, получает первые уроки военного искусства. По завершении этой войны Брусилов возвращается в Петербург, учится в Академии Генерального штаба и получает должность начальника офицерской кавалерийской школы. Дело в том, что сейчас для нас кавалерия – это что-то глубоко такое, знаете, архаическое. И мы не представляем себе, какая может быть кавалерия в современной войне. Но тогда, во времена Брусилова, в конце XIX века, кавалерия была важной частью не только русской, но и вообще всех европейских армий. Таким образом, любой офицер того времени должен был быть хорошим наездником, хорошим кавалеристом. Сам Брусилов был одним из лучших наездников своего времени. Он был виртуозом, кавалеристом. И офицеры, проходившие через эту кавалерийскую школу, они получали не только навыки, то есть не навыки уже, а высший, так сказать, уровень владения конем, но они получали и знания в области того, как используется кавалерия в современной войне, чего от нее можно ожидать, чего нельзя ожидать. То есть это было своего рода военное учебное заведение. И вот в качестве руководителя этой кавалерийской школы, ну, он не сразу стал руководителем, сначала был заместителем начальника, потом начальником, он знакомится с великим князем Николаем Николаевичем. Великий князь Николай Николаевич, тогда генеральный инспектор всей кавалерии русской армии, а впоследствии главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне. Николай Николаевич проникается глубоким уважением к Брусилову, к его знаниям, к его отношению к делу, к военной службе. И впоследствии мы будем видеть в биографии Брусилова постоянно какая-то, знаете, такая мощная идет поддержка с самого верха. И вот эта поддержка – это покровительство великого князя Николая Николаевича. В 1906 году Брусилов получает повышение. Его назначают командовать корпусом в Варшавский военный округ. В Варшаве Брусилову было тяжело, потому что тогдашний генерал-губернатор Скалон окружил себя льстецами, окружил себя людьми, которые не столько были компетентны в военном деле, сколько компетентны в области услужения начальству. Брусилов этого не любил. Он не любил интриг, он не любил кому-то угождать. Он был простой, прямолинейный человек, любивший свое дело. А надо вам сказать, что беда русской армии во времена Николая II состояла в том, что именно высший слой, генералитет русской армии, никуда не годился. Генералитет русской армии был гораздо ниже по своему потенциалу, чем среднее офицерское звено. Это объясняется тем, что генералитет, назначение на высшие военные должности, конечно, находились под контролем самого императора. А Николай II, и не только в военной сфере, но и в гражданской, он назначал людей по своей личной прихоти. Конечно, он учитывал деловые качества, но все-таки на первом плане для императора всегда была личная преданность, умение как-то вовремя польстить императору, умение как-то вовремя сказать то, что императору понравится. Одним словом, царь набирал генералитет по принципу личной преданности и личных симпатий. И вот пагубность такого подхода, она проявилась уже в русско-японской войне. Командующий русскими войсками генерал Куропаткин Алексей Николаевич, бездарный полководец. И вот такая же атмосфера царила и в Варшавском округе. Брусилов просит перевести его в какой-нибудь другой военный округ. Его переводят в Киев. Приближается Первая мировая война. 1914 год. Брусилову дают новое повышение. Он получает в свое командование армию. 8-ю армию в составе Юго-Западного фронта. Первая мировая война была для России, конечно, тяжелейшим испытанием. Конечно, грандиозной ошибкой Николая II было то, что он допустил втянуть Россию в эту войну. Россия не должна была воевать. И вы знаете, пока жив был Столыпин, Столыпин постоянно внушал императору, что «государь, ни в коем случае нам нельзя влезать ни в какую войну. Мы проводим реформы. У нас в стране огромная социальная напряженность. Если мы еще при этом будем где-то воевать, будем во что-то, так сказать, вмешиваться, то все это может кончиться революцией». Столыпин внушал это царю. И когда в 1908 году был так называемый боснийский кризис, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, мир стоял на грани войны. И Столыпин буквально чуть не на коленях умолял Николая II, что «государь, не надо нам воевать. Что угодно, только не война. Пусть лучше Россия будет унижена. Пусть лучше на нас будут плевать. Да, мы пока бессильны, но дайте нам время. Вот те самые 20 лет спокойной жизни, о которых просил Столыпин». Пока был Столыпин жив, он убеждал царя. Теперь Столыпина уже не было. Правда, министром иностранных дел был зять Столыпина Сазонов, разделявший его взгляды, но Сазонов не сумел остановить царя. И Россия была буквально втянута в Первую мировую войну. Конечно, дело было не в одном царе. Дело было в том, что у России были огромные долги. Она брала кредиты на Западе. Нашим основным кредитором была Франция. Франция буквально тащила Россию к вступлению в эту войну, потому что Франции нужен был союзник. Одним словом, Первая мировая война оказалась грандиозной ошибкой, исторической ошибкой Николая II. Война начинается с наступления русской армии. Ведь дело в том, что у Германии был определенный план ведения этой войны. Начать мощным ударом по Франции, выбить Францию из войны, заставить Францию капитулировать, а потом, пользуясь развитой сетью железных дорог, пользуясь возможностями германской промышленности, быстро перебросить военный потенциал на восток и уже вторым ударом выбить из войны Россию. Немцы при этом прекрасно учитывали, что Россия – это страна, которая медленно организует свои вооруженные силы. Ведь надо было провести мобилизацию. Железных дорог в России не хватало. Транспорт был отсталый. То есть известная поговорка, которую любил еще повторять Бисмарк, когда он говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Во всяком случае, первая часть этой фразы действительно была верной. И вот немцы таким образом рассчитывали выбить быстро Францию, а потом ударить на восток. Естественно, как только началось мощное наступление на Францию, Франция требует от России наступления, чтобы отвлечь на себя часть немецких и австрийских сил. И вот Россия еще не успевшие как следует провести мобилизацию, еще не успевшие собраться, начинает наступление. Одновременно и на Германском фронте, и на Юго-Западном в направлении Австро-Венгрии. В направлении на Германию это кончилось катастрофой. Как вы знаете, в Восточной Пруссии 2-я русская армия под командованием генерала Самсонова попала в окружение. Десятки тысяч солдат погибли или были взяты в плен. Сам командующий армией покончил самоубийством, генерал Самсонов. В общем, это была катастрофа. А второе наступление – это наступление Юго-Западного фронта в Галиции. Вот в этом наступлении и проявил себя Алексей Алексеевич Брусилов. Он командует уже к этому времени 8-й армией в составе Юго-Западного фронта. И он начинает стремительное наступление в Галиции. Что такое Галиция? Это, ну, упрощенно говоря, современная Западная Украина. Столицей этого края город Львов является. И вот войска, которыми командует Брусилов, они продвигаются вперед, они захватывают город Галич, захватывают город Львов, штурмом после осады, правда, довольно длительный, но берут мощную крепость Перемышль. То есть галицейская битва, как ее называют, закончилась успешно для России. Наши войска продвинулись километров на 200-250 вперед и вытеснили австрийцев из Галиции. Это была наша победа. Но этот успех мог бы перерасти в полный разгром Австро-Венгрии, если бы вот не те обстоятельства, о которых я говорил. Во-первых, бездарность командного состава. Не было подготовлено мощного наступления. Наступление велось достаточно хаотично. Кроме того, у нас не было подготовлено, ну, скажем, подвижного состава. Надо было перебрасывать войска, а железные дороги захлебывались. Тем более, что когда русские вступили на территорию Галиции, там другая ширина колеи. И там наши паровозы уже не могли продвигаться. Надо было заранее заготавливать транспорт с европейской шириной колеи. А у нас такого транспорта не было. А они угнали, соответственно, все свои вагоны, паровозы. Поэтому наши солдаты шли пешком по всей этой Галиции. Естественно, продвижение было медленным. Не хватало боеприпасов. Уже начинает ощущаться нехватка боеприпасов. То есть множество проблем, наступление наше таким образом захлебнулось. Но, тем не менее, Россия помогла Франции выдержать вот этот первый удар немецкой армии. Франция устояла. Весна 1915 года – тяжелейшее время для русской армии. Наступление немцев разворачивается на Западном фронте. Наступление австрийцев на Юго-Западном фронте. И в это время выясняется, что у русской армии кончились боеприпасы. Выясняется, что боеприпасов было заготовлено только на 4 месяца активных боевых действий. Потому что кто-то там наверху, военный министр Сухомлинов или кто-то еще, они решили, что современная война будет скоротечной, что она продлится несколько месяцев, и поэтому не нужно запасать огромное количество снарядов, патронов и так далее. А война оказалась затяжной, 4 года воевали. И вот прошло 4-5-6 месяцев, весна 1915 года, русская армия не имеет боеприпасов. Особенно тяжело было с артиллерийскими припасами, со снарядами. У нас вообще практически отсутствовала тяжелая артиллерия. У немцев, у австрийцев было превосходство подавляющее. А тут еще нехватка снарядов. В этой обстановке русская армия начинает отступать. Она покидает Галицию, с таким трудом завоеванную. Русские войска оставляют Львов. Русские войска оставляют Перемышль. Варшаву сдают в июле 15 года. А ведь Варшава уже 100 лет была частью России. С 1815 года царство польское. Одним словом, тяжелая страница в истории русской армии. Конечно, в Петербурге начинается мощное политическое движение против правительства. И вот в этой ситуации, в августе 1915 года, Николай II меняет все правительство, а главное, он назначает верховным главнокомандующим самого себя. Он смещает великого князя Николая Николаевича, за эти поражения делает его, так сказать, козлом отпущения и сам объявляет себя главнокомандующим. Это была его большая ошибка. Но, так или иначе, наступление немцев с большим трудом к осени 1915 года было остановлено. Начинается разработка планов на следующий год. Немцам не удалось выбить Россию из войны, и в 16 году они опять предполагают нанести сокрушительный удар по Франции. Немецкая армия перебрасывается на запад. В этой обстановке Франция опять обращается к России с просьбой предпринять наступление, чтобы помочь французам выдержать удар немецкой армии. И вот весна, лето 1916 года. Русская армия не в состоянии предпринять наступление. Кое-как еще боеприпасов подвезли, кое-как там с огромными усилиями некоторые проблемы решили. Но все равно командующий Западным фронтом говорит, что он не в состоянии предпринять наступление. Северо-Западный фронт, командующий все тот же Куропаткин, который оскандалился еще в русско-японской войне, все равно царь назначает его командующим Северо-Западным, не может предпринять наступление. И нашелся только один генерал в русской армии, который сказал, можем провести наступление. Это был Алексей Алексеевич Брусилов. В марте 1916 года он был назначен командующим всего Юго-Западного фронта. И вот 22 мая 1916 года начинается знаменитый Брусиловский прорыв. Наступление войск Юго-Западного фронта. Совершенно неожиданное для австрийцев. Тщательно подготовленное. Об этом можно отдельную лекцию читать. Целый ряд новейших, так сказать, военных разработок применяет Брусилов. Тщательная разведка, наступление цепями. Все солдаты получают железные каски, противогазы. Солдаты получают специальные ножницы для разрезания колючей проволоки, потому что войска уже буквально вросли в землю, австрийские. И для того, чтобы просто дойти до австрийских позиций, 5 рядов колючей проволоки. А главное, так сказать, изобретение Брусилова состояло в том, что он наступал не на одном участке. Ведь обычно как делали наступление? В одном участке собирают мощную группировку. И эта группировка начинает, так сказать, долбить оборону противника. Но Брусилов прекрасно знал, что уже появились аэропланы. И при помощи аэропланов, самолетов, сверху всегда можно видеть, где сосредотачиваются войска. И, соответственно, на этом направлении поставить усиленную оборону. И таким образом наступление на одном участке сталкивалось с тем, что на этом участке уже подготовлена мощная ярусная оборона. И все напрасно. Наступление останавливается. Так было, по сути дела, когда немцы начали наступление под Верденом во Франции. Верденская мясорубка 16-го года. Позиционная борьба. Брусилов говорит, нет, мы будем наступать одновременно на всех участках фронта. У нас не будет одного направления. Мы будем наступать одновременно и при этом держим большой резерв. И там, где мы увидим, что австрийская оборона слабее и наши части продвигаются вперед, вот туда мы и бросим резерв. И вот на этом участке мы, так сказать, прорвемся. То есть это была принципиально новая разработка. И вот с помощью всех совокупности этих мер, и тщательной разведки, и тщательной секретности, Брусилов имел блестящий успех. За первые 3 дня наступления русская армия продвинулась на 80 километров. То есть каждый день проходили наши солдаты пешком по 20-25 километров. Стремительное наступление. Австро-Венгрия была на грани разгрома. И что происходит дальше? А дальше происходит то, что войска Западного фронта, командовавший генерал Эверт, не поддерживают наступление Брусилова. Эверт говорит, что у него нет возможности наступать. И Брусилов оказывается перед угрозой окружения, потому что его войска вырвались далеко вперед. А в это время немцы перебрасывают свежие дивизии, немецкие войска гораздо сильнее австрийских, и эта группировка Брусилова оказывается под угрозой окружения. И Брусилов вынужден был остановить свое наступление. Он прошел вперед примерно на 200-300 километров и остановился, хотя мог бы идти дальше. Остановился, потому что его не поддержали другие силами других фронтов. Но так или иначе, конечно, по всей России имя Брусилова гремело, потому что люди привыкли к тому, что мы терпим неудачи, мы терпим поражение, и вдруг мы наступаем. Не только вся Россия, Европа повторяет имя Брусилова. По сути дела, это единственный человек, которым могла гордиться Россия как успешным генералом в этой войне. Ну, дальше начинаются печальные для России события. Конец 16-го года, назревает в стране революция. Брусилов пишет письмо царю. Он умоляет буквально Николая II передать политическую власть Государственной Думе, дать стране демократические реформы. Николай ничего ему не отвечает. Брусилов добивается встречи с братом Николая II, с великим князем Михаилом Александровичем. Просит передать императору, что надо срочно что-то делать, иначе будет революция. Все понимают, Один Николай II ничего не понимает. Великий князь Михаил Александрович говорит, да я с ним уже 100 раз говорил, он не хочет слушать. Ну и кончается все это, как известно, февральской революцией. 2 марта 1917 года депутаты Государственной Думы Гучков и Шульгин обращаются к царю с требованием отречься от престола. Царь рассылает по телеграфу всем командующим фронтами запрос, что делать в этой ситуации. Царь надеется на помощь фронта. И один за другим все командующие фронтами, включая Брусилова, присылают ему один и тот же ответ. Да, в этой ситуации вам нужно отречься от престола. И Николай подписывает отречение, затем отречение подписывает и его брат Михаил, и таким образом монархия в России заканчивается. Начинается русская революция, 17-й год. Брусилова назначают верховным главнокомандующим. В июне Керенский назначает его верховным, простите, в мае, 22 мая Керенский назначает его верховным главнокомандующим и просит, ради бога, организуйте еще один прорыв. Нужно наступать. Об этом просит Запад. Это нужно для того, чтобы навести порядок в армии. И вот в мае 17 года Брусилов пытается повторить то, что он уже один раз сделал весной 16 года. То есть новое наступление Юго-Западного фронта, которым командует уже генерал Корнилов, Лавр Георгиевич, известный. Это наступление провалилось. Уже армия была не та. Уже в армии нет дисциплины. Уже в армии совершенно другие настроения. Солдаты не хотят наступать. И вот это второе брусиловское наступление провалилось. Брусилов понимает, что страна разваливается. Он не знает, как себя вести в этой ситуации. Он военный, он не политик. Ему предлагают стать диктатором. Ему предлагают ту роль, которую взял на себя генерал Корнилов позднее. То есть военный диктатор, утопить революцию в крови. Брусилов говорит, нет, это не мой путь, я на это не пойду. И тогда Керенский отправляет его в отставку в середине июля 17 года. Брусилов уезжает в Москву, поселяется здесь в своем доме, в Москве, на Пречистенке, в Мансуровском переулке и, так сказать, отходит от всякой политики. К нему приходят представители самых разных политических сил. Белые зовут его на Дон, красные зовут его командовать Красной армией. Он всем отвечает «нет». Он ведет жизнь частного человека, начинает писать воспоминания. Но был момент, когда он не выдержал. Это был 1920 год, когда началась Советско-Польская война. Как вы помните, сначала наступала Красная армия, а потом переходит наступление Польши. И вот польские войска идут на территорию России. И в этих условиях группа старых царских офицеров, генералов, включая и Брусилова, они подписывают воззвание к русским офицерам с просьбой вступать в Красную армию, с призывом вступать в Красную армию, чтобы остановить наступление поляков, потому что это наступление грозит национальной целости России. То есть, таким образом, Брусилов фактически поддержал Красную армию, поддержал советскую власть. Конечно, он не был в восторге от всего, что он видел вокруг себя. Но он сделал свой выбор между красными и белыми, в конечном счете в пользу красных. Он понял, что народ на стороне этой революции, этой власти, какая бы она ни была, какой бы там ни был Троцкий там или еще кто-то, народ поддерживает эту власть. И Брусилов остался с народом. И за это он жестоко заплатил, потому что его сын Алексей был офицером Красной армии. Он попал в плен к белым и был расстрелян в Киеве, когда они узнали, что это сын Брусилова. Они его расстреляли тут же. Брусилова назначают инспектором кавалерии Красной армии. Он уже пожилой человек, каких-то активных, так сказать, действий он не предпринимает, но живет достаточно уважаемым человеком. За ним сохраняют его прежний дом, хотя сильно потеснили, но сохранили довольно комфортабельные по тем временам условия жизни. И он пишет воспоминания. Его воспоминания известны, вы можете их найти в любой хорошей библиотеке. Это интереснейший источник по истории Первой мировой войны. Скончался Брусилов в 1926 году и похоронен на старом кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от Древнего Смоленского собора. Вот все, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить.